One Piece, а ну кусается, глава 1-2. Однако, прежде чем я смог перейти эту грань, новый шум привлек мое внимание. Смех. Много смеха от разных людей, мужчин и женщин, молодых и старых, как плохо отредактированная запись смеха. Благодаря этого смеху я понял две вещи. Во-первых, тот факт, что смех часто отличался уникальностью, действительно помог укрепиться в идее, что я оказался в мире One Piece. В конце концов, где еще кто-то будет смеяться так, Якокока? Второе, что я понял с яростным рыком, это то, что кто-то издевается надо мной. Поспешно поднявшись на ноги, я бросился к листве в том направлении, откуда шел смех. Однако как раз перед тем, как я столкнулся с растительной жизнью, смех изменил направление, внезапно начав раздаваться позади меня. Я взглянул на поляну в противоположной стороне на секунду, но проигнорировал ее и пошел вперед. Обмануть меня один раз было достаточно плохо, и я не хотел повторяться. И вот я углубился в джунгли, продираясь на своем пути через растения и обыскивая джунгли в поисках того, кто дурил с моей головой. Через несколько минут мне удалось заметить еще одну поляну. Я вырвался из джунглей и быстро остановился, глядя в неверии. Какого черта? Поляна, на которой я находился, была вдвое меньше, чем предыдущая, но в центре стоял каменный стол. На скале находилась улитка или, по крайней мере, нечто похожее на улитку. Ее ракушка была немного больше, чем бейсбольный мяч, и ее тело было примерно такого же размера. В сравнении, ее кожа была темно-серой, а ее раковина была украшена черно-белым рисунком в стиле шахматной доски. Улитка также имела глаза на кончиках и рот, полный зубов, в середине ее тела. Оно также качало головой взад-вперед и хрипло хихикало, из глаз текли слезы от смеха. Я моргнул, обрабатывая такой поворот событий. Это была улитка-транспондер, Дэн Муси. Было немного странно видеть такую большую улитку в реальной жизни, но опознание ее формы было безошибочной. Я сдержал вздох, когда почувствовал, как тяжесть упала с моего сердца. Нет сомнений, я на 100% в One Piece. Затем я почувствовал, как темная ярость наполнила меня. Тот, кто издевался надо мной, был на другом конце этой улитки. «Эй!» — сердито закричал я, вкладывая все свое раздражение в свой голос. «Вы там наслаждаетесь шоу, не так ли?» Улитка подпрыгнула в шоке, удивленно моргнув на меня, прежде чем отскочить назад и закричать от ужаса. И не просто крикнуть, а издать пронзительный женский визг. Я подпрыгнул от шума, у меня перехватило дыхание. «Какого черта?» — выпалил я. Затем я застыл, когда заметил кое-что. Его панцирь, он пустой, в его корпусе не было динамика. Мой разум разогнался, пока я пытался соединить воедино то, что я видел. Это улитка-транспондер, без сомнения, но без прикрепленного к ней самого транспондера, значит, это дикая улитка. И насколько я знал, люди не могут общаться через диких улиток-транспондеров. Мой разум застыл, когда последнее предложение пробежало в моей голове. Невозможно, как, например, человек из резины. Я с трудом улыбнулся, сделав умозаключение. Меня, должно быть, разыгрывают, пробормотал я с недоверием. Именно в этот момент я начал понимать, что звук, который я слушал, изменился. Вместо того, чтобы кричать, улитка свернулась и заплакала, из нее вырывались рыдания. Я вздрогнул, когда распознал реакцию. Теперь я вспомнил довольно важный факт. Такие маленькие улитки были известны как детские улитки-транспондеры. Конечно, мне не очень нравились дети, но это... Я чувствовал вину, когда из улитки вырывались особенно жалкие рыдания. Я поспешно упал на колени и медленно двинулся к улитке, подняв руки в знак мира. «Эй, прости, прости», — тихо ворчал я. Я не хотел кричать, я был просто расстроен. «Пожалуйста, не плачь». Плач улитки утих, она медленно посмотрела на меня, слезы все еще текли из ее глаз. «Прости», — прохрипела она голосом, который не очень соответствовал ее возрасту. Я немного поколебался, прежде чем неуверенно улыбнуться и медленно кивнуть. «Да, прости». Между прочим, я медленно сменил свое выражение лица на заинтересованное и наклонился вперед, с интересом глядя на улитку. Это был действительно изящный трюк. Ты получил его после того, как съел фрукт с завитками, который на вкус оказался отвратительным. Улитка моргнула, а потом медленно кивнула. «Кокос», — сказал он слово, склеенное вместе слогами, сказанными несколькими разными голосами. Затем он сморщил лицо и с отвращением высунул язык. «Бе», — выплюнул он голосом старика. Я слегка усмехнулся от того лица, которое он изобразил. Хех, да, я слышал, что такие фрукты обычно на вкус как задница. Я медленно, с любопытством оглядел его. Итак, если я не ошибаюсь в своих предположениях, ты можешь издавать всевозможные звуки и шум, верно? Почти мгновенно улитка улыбнулась и кивнула. Оно открыло рот. Пах, и я быстро вскочил от шоки, когда лес вокруг меня разразился шумом. Визги, грохот, рычание, жужжание, все, что можно ожидать от джунглей. Как будто кто-то только что щелкнул выключателем. Однако, так же быстро, как шум начался, он внезапно прекратился и его заменила запись смеха, когда улитка вновь разразилась бессмысленным смехом. Я запнулся, когда осознал изменение поведения, прежде чем медленно начать смеяться. Это было довольно забавно, признался я с дрожащей улыбкой, перед тем как задуматься. Хорошо помня, как Апу, по-видимому, использовал свои способности для создания музыки, я предполагаю, что ты обладаешь способностью, в чем-то похожей на мюзик-мюзик-фрукт. Итак, я задумчиво посмотрел на улитку. Полагаю, это означает, что ты съел что-то вроде шум-шум-фрукта. Улитка перестала смеяться и на секунду задумалась над моими словами, а потом улыбнулась и начала качать головой из стороны в сторону. Шум-шум-фрукт, шум-шум-фрукт. Зашумело оно моим голосом. Мой глаз слегка дернулся. Хорошо, это немного жутко, признался я, прежде чем поспешно изобразить улыбку на своем лице. Но круто. Я медленно протянул руку к улитке. Очень приятно с тобой познакомиться. Меня зовут Кросс. Джереми Кросс. Улитка моргнула и обнюхала мою руку, прежде чем улыбнуться. Я тоже улыбнулся в ответ. Затем оно открыло рот. Кус, ай-яй. И вцепился зубами в мой указательный палец, заставив меня выть от боли, когда я вскочил на ноги и замахал рукой взад-вперед. «Отпусти, отпусти, отпусти!» — кричал я, пытаясь заставить брюхоногого отпустить мой палец. Наконец, зубастая улитка отпустила мой палец, отлетела от меня и отскочила от камня, на котором лежала, прежде чем зацепиться. Его глаза секунду безумно вращались, пока он не сфокусировался и, безумно ухмыльнувшись, вновь захихикал. Я фыркнул и неистово махал пальцем, пытаясь облегчить боль. Черт возьми, это было чертовски больно. Я бросил яростный взгляд на хихикающую улитку, начав вытирать слизь и слюну об свои штаны. Забираю обратно все хорошие слова, сказанные тебе. Ты всего лишь маленький. Я застыл, когда моя рука наткнулась на мой карман. В частности, на то, что находилось в моем кармане. Медленно, тяжело, я сунул руку в карман и вытащил то, что никак не укладывалось у меня в голове. Не могу в это поверить, выдохнул я. В моей ладони было последнее, что я ожидал там увидеть. Мой Ипхани 6С, полностью исправный и, если повезет, полностью функциональный. Внезапно устройство пикнуло, и его экран загорелся, показывая текстовое сообщение. БРБ, разве я не щедр? Зацени апгрейд. Понять, о чем говорил мой даритель, не потребовало много времени. Быстрый взгляд на экран показал, что рядом с символами батареи Wi-Fi стояли знаки бесконечности, гарантирующие, что мой телефон будет работать бесконечно долго. Ха! Улыбка медленно заиграла на моем лице. Ну, спасибо, наверное. Моя улыбка медленно изменилась, став более воодушевленной. Может, ты еще и снабдишь меня какой-нибудь едой, пока ты тут? Появился другой текст. БРБ. Жадный, жадный. Наа, а почему бы и нет? Зачем позволять тебе голодать? Без предупреждения что-то упало и свалилось мне на голову. Я торопливо выхватил руку и поймал все, что было, до того, как оно упало на землю. Я немедленно улыбнулся, как только увидел золотые арки, украшающие бумагу. Большинство людей будут стонать и ругаться о том, что Макдональдс – нездоровое дерьмо. С другой стороны, те же самые люди не тратили неизвестно сколько времени, бродя по джунглям. «Большое спасибо!» – крикнул я, открывая сумку и копаясь в пакете с едой, наслаждаясь ею, вплоть до того момента, когда я, наконец, заметил один из вкусов во рту и застыл от ужаса. Я тяжело сглотнул, медленно поворачивая испуганный взгляд к своему телефону. «Я только что съел бисквит, БРБ. Думаю, это научит тебе смотреть, что ты кладешь в рот, а...» Кровь быстро сошла с моего лица. «Ах ты, сукин эс!» Как будто по сигналу, мой живот издал слишком знакомое бульканье. Рулон туалетной бумаги быстро отскочил от моего черепа. «БРБ, беги, беги, беги как можно скорее. Лучше поторопись, чтобы не испачкать свои штанишки, маленький человек». «БЛ», завопил я, подбирая туалетную бумагу и бросаясь в поиски подходящего места. Примерно через полчаса как то, что ощущалось как жидкий напалм, прорывающийся через мой кишечный тракт, мне наконец удалось приползти обратно на поляну. Мне нужно перестать смеяться над теми отзывами об мармеладных мишках. Я слишком хорошо знаю их боль. Я посмотрел на свою ладонь с хмурым взглядом. А что касается тебя, я застыл и в шоке уставился на свою пустую ладонь. Где, черт возьми, я? Я быстро хлопнул себя по лбу. Правильно уронил, когда схватил туалетную бумагу. Я начал сканировать землю. Она все еще должно быть где-то. Я увидел краешек моего айфона, когда оно исчезло в пасти улитки-транспондера, а затем тяжело сглотнуло и ухмыльнулось мне с гребаной улыбкой. Сытная отрыжка. Мой глаз дернулся от ярости. «Ах, я, тебя!» – пробормотал я. Мой рот быстро скривился в темный угрюмый оскал, я начал медленно двигаться к нему, мои пальцы угрожающе дернулись. «Ты, маленький, ублю!» Улыбка улитки сменилась на испуганное выражение, когда она начала отступать от меня, поглядывая влево и вправо в поисках пути к спасению. Затем он внезапно замер, заморгав, когда его взгляд стал слегка расфокусированным, уставившись на что-то, чего я не мог видеть. Я немного запнулся, уставившись на него. «Эй, с тобой все в порядке? Я в бешенстве, но я не собирался причинять тебе боль, мне просто немного». Вдруг завопила улитка, ее голова замерла с широко раскрытыми от шока глазами. Я отскочил от улитки, в шоке от звука, который она издала. Это было громко, безумно. Я моргнул, когда осознал свой ход мыслей. Разве это был не звук? Это звук обнаружения из Metal Gear Solid? Спросил я, не веря своим ушам. Улитка моргнула в замешательстве, а затем широко улыбнулась и открыла рот. И тестхе ее офтхетигер, и тестхе тхрилл офтхефикхт. Рисинуп тотхе челлинге, офауривал. Слова из песни ее офтхетигер, группы Survivor, запев очень знакомую песню. Я недоверчиво уставился на улитку. «Ты, должно быть, разыгрываешь меня?» Внезапно, когда я двинул плечом, это напомнило мне о вещи, висящей вокруг моей шеи. Быстро подумав, я нацепил на себя наушники и нажал на них, молясь, чтобы мой покровитель, слово, которое я очень не хотел использовать, также улучшил их. Почти мгновенно я был вынужден вздрогнуть, когда мои уши подверглись звуковому нападению. «Что говорит лиса? Я секси, и я знаю об этом. Мы сделаны из сломанных частей. Отпразднуй хорошие времена, вперед!» Отрывки из поп-музыки. «Ай!» Я поспешно убрал наушники обратно на шею, пытаясь спасти мои барабанные перепонки. Я удивленно посмотрел на улитку, которая продолжала улыбаться и качать головой, слушая какой-то неслышный мне бит. «О, да, у тебя определенно есть доступ к интернету моего мира». Улитка наконец подняла голову и улыбнулась мне с язвительной ухмылкой. «Спасибо», — выкрикнул он. На секунду я недоверчиво заморгал, а затем застыл, когда меня осенила мысль. Я задумчиво посмотрел на улитку. Эта улитка, его сила была не очень, но на первый взгляд, резина, тишина и струны тоже не казались чем-то сильным, верно? И, честно говоря, мне нравилось иметь возможность плавать, так что, ничего уже не исправить, верно? Эй, ты ведь меня понимаешь, верно? Начал я медленно. Улитка посмотрела на меня и медленно кивнула. Хорошо, хорошо, я неловко отвернулся. Блин, почему это должно быть так сложно? Послушай, позволь мне спросить тебя кое о чем. Тебе нравится быть здесь, на этом острове? Я имею в виду. Я указал на безмолвный лес вокруг нас. Причина, по которой поблизости нет животных. Я предполагаю, что это потому, что ты их отпугиваешь тем шумом, который ты умеешь создавать, верно? Улитка вздрогнула и в шоке уставилась на меня, потом снова кивнула, только на этот раз выражение ее лица было опечалено. Если бы ты мог, что бы ты сказал об уходе с этого острова, я имею в виду, со мной? Улитка в шоке подняла голову. Видишь ли, я почесал затылок с беспокойной улыбкой. У меня есть план. Ты знаешь, кто такие пираты, верно? Улитка кивнула, скорчив гримасу. Что ж, я знаю о пиратской команде, которая не похожа на других пиратов. Они сильные и удивительные, я хочу присоединиться к ним. Я хочу присоединиться к их команде и следовать за ними в море и, надеюсь, пройти вместе с ними через веселые приключения. Но, я со вздохом опустил голову. Дело в том, что жизнь пирата опасна, а я просто обычный, нормальный человек. Никто, на самом деле, у меня нет преимуществ, необходимых для выживания в открытом море. Затем я медленно поднял глаза и с надеждой посмотрел на улитку. «Итак, я подумал, может, ты захочешь отправиться со мной и стать этим преимуществом?» Брюхоногий в замешательстве наклонил голову. «Что?» – сымитировало оно. Я беспомощно пожал плечами. «Ну, дело в том, что у всех дьявольских фруктов есть потенциал стать невероятно могущественными, ни один из них не является слабым по своей природе. Все, что нужно, чтобы заставить их работать, это изобретательность их пользователя. Но, я указал на улитку, скорчив гримасу, как ты уже знаешь, ты немного физически ограничен. Не кати на меня бочку, пацан», — пролаяла улитка гневно. «Эй, это не твоя вина и тебе нечего стыдиться, это просто факт», — замахал я руками в защитном жесте. «Но послушай, я пытаюсь сделать тебе предложение, хорошо? Пойдем со мной, ты будешь силой, мышцей, а я буду твоими руками и ногами, человеком, который скажет тебе, как направлять свои силы, как использовать их в полной мере, буду твоими мозгами». Я широко развел руки. «Вместе мы сможем присоединиться к тем пиратам и плыть по голубым морям. Мы увидим достопримечательности, которых даже не представляли, совершим то, чего никто до нас не совершал. Говоря проще, у нас будут приключения. И давай на чистоту». Я бросил тоскливый взгляд на джунгли. «Не то чтобы у тебя или у меня будут здесь какие-либо другие варианты, не так ли?» Я снова посмотрел на улитку. «Итак, что ты скажешь, малыш, ты в деле или нет?» Улитка закусила губу, глаза скакали туда-сюда, в голове двигались шестеренки. Наконец, он улыбнулся от одного глазного яблока к другому и протянул глаз. «Давай лапу, партнер», — протяжно сказала оно. Я улыбнулся с нетерпением. «Ну и ладненько». Я протянул руку. «Кусь, ай», — и вздрогнул от боли, когда улитка обрушилась на мои пальцы и сжала свои зубы. Я наполовину поморщился, наполовину ухмыльнулся улитке, подняв ее до уровня глаз. «Думаю, я только что придумал для тебя хорошее имя», — выдавил я. «Как ты относишься к тому, чтобы тебя называли Саундбайт?» Улитка Саундбайт посмотрела на меня, прежде чем ухмыльнуться и удвоить силу своего укуса. «Ауч!» — закричал я, поднимая руку. К счастью, Саундбайт отпустил хватку. К несчастью, он отпустил хватку. «А дерьмо, дерьмо, дерьмо!» Я сканировал воздух. «Эй, извини, мне жаль, ты в порядке, Кус?» Я напрягся, когда резкое давление обрушилось на очень деликатную часть моего тела. В этот момент я остро осознал, насколько я устал. Не видя смысла в том, чтобы стоять прямо, я резко упал вперед и свалился лицом в траву. «Это официально?» — жалко простонал я. «Оно кусается». Саундбайт злорадно хмыкнул с того места, где он укусил мою задницу в знак согласия. Глава 2.1. Глава 2. П.С. Пора вставать. Нет. Время просыпаться. Оладьи. Эй, послушай. Саундбайт громко воспроизвел назойливую фразу мем из Легенд оф Зельда. Хей, Листин. А-а-а. Вскочил я с визгом, вздрогнув и вырывая наушники с ушей. «Ах ты, сук, Саундбайт!» — зарычал я на улитку транспондера, хихикавшего на моем плече. Быстрый взгляд на небо подтвердил мой гнев. «Еще даже не полдень, ты дерьмо, зачем ты меня разбудил?» Ответная реакция улитки заключалась в запоминании моего испуганного выражения лица и продолжительном смехе в течение почти минуты. Я устало вздохнул, ожидая, пока улитка закончит. Такой была моя жизнь в течение предыдущих 2 недель. Я приложил массу усилий, чтобы исследовать остров в надежде найти какой-нибудь признак цивилизации, но обнаружил абсолютно ничего. Время от времени случались столкновения со странными образцами хищной фауны, но Саундбайт более чем оправдывал свою полезность, поражая их мощным звуком, которого все живые существа на острове стали бояться. Я также нашел время, чтобы получше узнать Саундбайта, кем он был и на что были похожи его способности. Честно говоря, сказать о самой улитке можно было немного. Он был отпетым шутником, который скажет или сделает что угодно, чтобы посмеяться. И смеялся он много с тех пор, как я предоставил ему основную цель, его верного коня, то есть меня. Он также любил использовать свой рот. Всякий раз, когда он не смеялся, он вонзался зубами в листву или, что хуже, в меня. Что касается способностей Саундбайта Шум-Шум, они были, ну, одним словом, впечатляющими. Полагаю, одним из способов описать улитку был бы самый талантливый чревовещатель в мире. Стоит только ему услышать шум, любой шум, Саундбайт может точно его воспроизвести, с возможностью самому выбирать громкость и явным контролем направления, из которой он доносился. Назад, вперед, выше, ниже, в стороны. При условии, что цель находится в зоне действия саундбайта, он может сделать все, что угодно, как будто источник звука находится где угодно. А что касается его диапазона, ну, по-видимому, фрукт-шум-шум работал в обе стороны. Он не только усиливал исходящий от него шум, но и усиливал то, что входило. Было трудно получить точные измерения, но из тестов, которые мы провели на пляже острова, я предполагал, что саундбайт может слышать все в пределах 400 метров от него. И пока саундбайт может слышать кого-то или что-то, он также может создавать шум вокруг этого человека или объекта. Хотя такой диапазон может показаться нелепым, он имеет смысл. Насколько я помню из манговской рубрики вопросов-ответов, улитки-транспондеры общались друг с другом посредством телепатической связи в форме радиоволн. Если я не ошибаюсь в своих предположениях, естественные способности саундбайта как улитки-транспондера должны были улучшить способность шум-шум фрукта, или наоборот. Возможно, что-то вроде того, как силы Неля сделали его мантру безбожно сильной. Проще говоря, это была удача, что саундбайт съел плод, а не человек с менее мощными сенсорными способностями. И, конечно, даже не упоминая о бесконечном количестве аудио, к которому у саундбайта был доступ благодаря тому, что он съел мой iPhone и получил доступ к интернету, как-то, черт возьми, но это сработало. С другой стороны, One Piece – это мир, где повар может поджечь свою ногу для дополнительного эффекта, благодаря быстрому вращению и силе любви. Подводя итог, хоть это и не казалось читерской способностью, я определенно видел потенциал, если бы только его владелец вел себя хоть немного более зрело. Тихо проворчал я, наблюдая, как саундбайт успокаивается от гоготания до простого хихиканья. Закончил, потребовал я. Саундбайт стрельнул в меня самодовольной усмешкой, с которой я успел свыкнуться. Никогда, каркнул он. Я вздохнул и откинул голову назад об ствол дерева, на котором я спал. Надеюсь, у тебя есть веская причина, чтобы разбудить меня, или клянусь я. Вперед, ребята, поспешите уже. Я замер, все мое тело замерло. Этот голос, это был, может ли это быть на самом деле? Я поспешно надел наушники, чтобы подтвердить то, что услышал. Подожди нас, Луффи. Боже, нетерпеливый придурок. Я медленно повернул голову и уставился на саундбайта с явным недоверием. Мне удалось поймать конец раздраженной улыбки на его лице, прежде чем он переключился на широкую ухмылку. Ну, чего ты ожидала? Он же Луффи, все-таки. Я нетерпеливо сел, когда саундбайт нахмурился, стиснув зубы, как будто он что-то кусал. Зеленоголовый прав. Он бы не был нашим капитаном, если бы не мчался в неизвестность, сломя голову. Моя лучезарная улыбка была полной противоположностью паническому выражению, которое внезапно вспыхнуло на лице саундбайта. Ребята, не знаю как вы, но кажется я заболел, я не хочу идти в эти дикие джунгли болезнью. Я с нетерпеливой улыбкой убрал наушники на шею, поспешно вскочил на ноги и запрыгнул на ветку. Я едва мог в это поверить. Они здесь, они здесь. Похоже, у нас компания, саундбайт. Я улыбнулся от всего сердца. Ты готов развлечь наших гостей? Саундбайт идеально скопировал мое выражение лица, продемонстрировав полный набор зубов. Приготовьтесь к грохоту, воскликнул он, подобрав быструю и энергичную мелодию. Let us get ready to rumble, мем-фраза. Я медленно выпрямился, готовясь к походу через верхушки деревьев. Эй, это довольно крутой трюк. Одетая в соломенную шляпу голова высунулась из листьев надо мной, заставив меня и саундбайта закричать от ужаса и отшатнуться в шоке меня. У меня была всего одна секунда, чтобы осознать, что это была плохая идея, прежде чем начать вертеть своими руки, борясь за сохранение своего ненадежного равновесия на ветке под удивленным взглядом Луффи. Я предпринял отважные усилия, но в конце концов почувствовал, как мой центр тяжести соскользнул немного ниже. «Ох, дерьмо!» – простонал я. «Уволень!» – закричал саундбайт, зарываясь в свою раковину, пока я падал с дерева. «Падение! Ауч!» – и врезался в землю достаточно сильно, чтобы выбить дыхание из легких. Я смутно осознавал, что кто-то приземлился рядом со мной и наклонился ко мне. «Эй, порядке? Дейзи, Дейзи, дай мне ответ!» – выпалил я. Строчка из детской песни Даисы Беллу. У Янки дурачка была ферма. Поддержал саундбайт смесью голосов. Ши-ши-ши-ши. Мутная фигура надо мной превратилась в знакомое лицо, когда Луффи хмыкнул. «Вы двое смешные». «Спасибо, спасибо, я буду выступать здесь всю неделю», – застонал я, медленно переводя себя в сидячее положение, поморщившись, когда мое тело заболело от удара. «Люди, вас предупредили», – прокричал Саундбайт. «Ха-ха-ха», – откровенно гоготал Луффи, беспомощно сжимая живот. «Беру свои слова назад, вы очень смешные». Его смех был настолько заразителен, что вызвал у меня болезненную улыбку. «Еще раз спасибо, ах, я должен представиться, не так ли?» Я протянул ему руку. «Кросс, Джереми Кросс, островной бомж и бывший путешественник-новичок». Я кивнул головой на плечо. «А это мой питомец, Кус». Я вздрогнул, когда Саундбайт попытался вырвать кусок моего уха и поспешно поправил себя. «Я имел в виду мой партнер, Саундбайт». Я бросил взгляд на ухмыляющегося моллюска. Луффи усмехнулся, взялся за мою руку и помог подняться на ноги. «Приятно познакомиться, Кросс. С тобой тоже, Саундбайт. Я Монки Д. Луффи. Рад знакомству». Я пожал ему руку. «Взаимно, Луффи. Что привело тебя в этот заброшенный уголок?» «Ист Блю», предположил я, основываясь на том факте, что соломенные шляпы были только впятером и не имели Виви на борту. Капитан пожал плечами, выражение его лица не изменилось. «У меня и моей команды было мало мяса, поэтому мы пришли сюда, чтобы пополнить запасы». Я улыбнулся с нетерпением. «Это был мой шанс. Твоя команда, значит?» — спросил я его. «Шишиши. Да, можешь не сомневаться». Луффи кивнул. «Мы пираты, как видишь. Ехоха и бутылка рома». Саундбайт наклонил голову в сторону. «Ага». Резиновый парень кивнул. Я поспешно сменил свое выражение лица на неопределенное. «Пираты, да. Просто чтобы прояснить, мы говорим о изнасиловании, добыча, грабеж пиратах или о приключениях, не обращая внимания на то, что нам говорят пиратах». Луффи поморщился и высунул язык. «Второе. Первые, все глупые притворщики». Я согнулся пополам и облегченно выдохнул. «Фу, слава богу, извини, не в обиду тебе, ни твоей команде, просто нельзя быть слишком осторожным, понимаешь? Незнакомец опасность, незнакомец опасность», — согласился Саундбайт, кривляясь, прежде чем внезапно прерваться на середине предложения и с любопытством всмотреться через плечо Луффи. «Хех, нет проблем». Луффи пожал плечами. «Я уже имел дело с такими придурками». Я кивнул и усмехнулся вместе с ним. «Ага, ага». Пока я смеялся, мой разум ускорил ход. Это было оно. Сейчас самое время. Луффи успел проявить интерес ко мне, Кроссу, занимательному островному бомжу и моей говорящей улитке. Если я собираюсь спросить его о своем присоединении к его команде, сейчас самое время. Я глубоко вздохнул, чтобы успокоиться. «Эй, не возражаешь, если я тебя кое о чем спрошу?» Перед тем, как застыть от удивления, я посмотрел на него на секунду, прежде чем пожать плечами. Конечно, Саундбайт работал челюстями, звуками и прочим, подражая поеданию попкорна, наблюдал за нами и за листвой позади Луффи. Луффи улыбнулся до ушей. «Ты присоединишься к моей команде?» Я моргнул, обрабатывая его вопрос. «Потом, ты серьезно?» — потребовал я. Мое ошеломленное восклицание повторил квартет знакомых лиц, который показался из джунглей. Все мы закричали в шоке. «Вот это я понимаю, шоу!» — подбодрил Саундбайт, глупо смеясь на моем плече. Я быстро оправился от шока, чтобы взглянуть на улитку. «Ты знал, что они рядом?» — обвинил я. «Виновен», — пропела улитка-транспондер. Я яростно зарычал, подняв руку и поднеся ее близко к его голове, в нескольких дюймах от его удушения. Тем временем Луффи не так повезло. «Чем, черт возьми, ты думаешь, придурок, просто просишь каждого встречного случайного проходимца и деревенщину присоединиться к нашей, блин, команде?» — прошипела Нами, пытаясь задушить смеющегося капитана, качая его взад-вперед за шею. Я задумался, а не оскорбили ли меня, когда назвали проходимцем. Затем я заметил, насколько крепко она держала Луффи за шею, и мысленно проглотил этот ход мыслей. «Но Нами», — возразил Луффи, хмыкнув, совершенно не тронутый тем фактом, что его член команды пытался его задушить. «Он не случайный проходимец. Его зовут Кросс. Он очень забавный и классный, а его улитка умеет делать разные трюки. Какое это имеет значение?» Санджи приподнял бровь, затягиваясь сигаретой, нейтрально глядя на зрелище. «Значит, вот собственно как он ведет здесь дела?» — Зара застонал и потер переносицу. «Он нашел меня, когда я был связан и голодал почти месяц, и удерживал мои мечи в заложниках, чтобы заставить меня присоединиться. Я ответил на твой вопрос, повар поморщился, учитывая, как он отказался от моего отказа, даже слишком. Пока все это происходило, Усоп устало вздохнул и положил руку на свободное плечо Кросса. Извиняюсь за Луффи, у него доброе сердце, но он, он махнул рукой в поисках подходящего слова. Я оторвал свое внимание от своего плеча. Придурок, подсказал я невозмутимо. Чудило, с энтузиазмом предложил свой вариант саундбайт. Дурень, долбоклюй, Усоп в шоке отступил назад. Ши-ши-ши-ши. Луффи наклонил голову назад, улыбнувшись саундбайту. Видишь Нами? Я же говорил, что его улитка супер клевая. Нами бросила на нас едкий взгляд, заставив меня смущенно вздрогнуть. У девушки был адский взгляд, это точно. Я просто очень надеялся, что большая часть ее гнева предназначена Луффи, а не мне. Это хороший акт чревовещания, я готова это признать, но это не то, что нам сейчас нужно. Я ощетинился от обвинения, указывав на саундбайта. Эй, моих пальцев нет в его заднице, я тебе не марионетка. Пропела улитка, соглашаясь со мной, одновременно с оскорбленным выражением. Выражение лица Нами сменилось на удивленное. «А-а-а-окей, это что-то новенькое, но не невозможное», — сказал Санджи, покрутив сигаретой вокруг и указав на улитку. «Это детская улитка-транспондер, Луффи. У него есть друг где-то на острове, который говорит через него». Выражение лица Луффи впало в разочарование. «О-о-о, правда?» Я позволил себе бросить нетерпеливо улыбнуться Санджи. «Попробую угадать снова, кудряшка», – злорадствовал я, прижимая руку к плечу и позволяя саундбайту заползти на мою ладонь. Затем я протянул руку и согнул, показывая ему раковину улитки. Саундбайт свободен, как ветер. Улитка ухмыльнулась и, бросив взгляд на Нами, издала громкий волчий свист. Я выплюнул проклятие и быстро хлопнул ладонью по раковине саундбайта, заставив его вернуться в экзоскелет, сотрясаясь от смеха. «Окей, свободен, подобно анархистам», — поправил я себя. Я действительно ненавидел его, когда он делал такие вещи, черт возьми. Санджи моргнул, медленно опустив палец. «Хорошо, да, я без понятия». Улыбка Луффи мгновенно удвоилась. «Я говорил вам, его улитка крутая». «Ой, а я что, пустое место?» — проворчал я. Зараскучающе посмотрел на улитку, а потом посмотрел на меня плоским взглядом. Так как он это делает, я выпрямился и убрал руку с раковины саундбайта, позволив ему выглянуть наружу. Мы обменялись взглядами на секунду, прежде чем разделить ухмылку. Время себя показать. «Я так рад, что ты спросил», — объявил я немного экстравагантным тоном, намереваясь поставить лучшее шоу, которое только мог. «Позвольте мне продемонстрировать». «Саундбайт?» «Да, Кэп», — нетерпеливо спросила улитка, глядя на меня. Я щелкнул пальцами и указал прямо на Нами. «Начинай». Саундбайт обернулся на моей руке и ухмыльнулся рыжеволосой девушке, которая с любопытством моргнула в ответ. Я продолжал указывать на нее, улыбнувшись, прежде чем начать говорить. «Видишь ли, дело в том, что саундбайт не совсем обычная улитка». Соломенные шляпы взвизгнули от шока, когда мой голос прозвучал голосом Нами, исходя со рта саундбайта. «Какого?» – заикаясь, сказал оригинал. Прежде чем они могли опомниться, я сместил палец, чтобы указать на Усоппа. «Ну, я имею в виду, я знаю, что он, детская улитка-транспондер, он уже необычный, но он даже более странный». «Очуметь!» — вздохнул длинноносый пират в шоке. Затем я сосредоточился на Санджи. «Видите ли, саундбайт, как улитка, питался здесь разнообразными растениями и плодами. Но некоторое время назад он съел очень специфическое растение, которая поставила его выше всех других улиток-транспондеров, детских или каких-либо еще. Может, угадаете?» Санджи затянулся сигаретой, глядя на меня и моего партнера с интересом. «Дьявольский фрукт». «Абсолютно верно», — ответил я его голосом, прежде чем перевести взгляд саундбайта на Зара. «Если быть точным, он съел фрукт парамеции, который я обозвал шум-шум-фрукт. Он не только усиливает слуховой диапазон саундбайта намного выше нормы». Я вздохнул с облегчением, когда фехтовальщик улыбнулся в ответ на использование его голоса, не обидевшись на это. Двигаясь дальше, подошла очередь Луффи, скопировавшего мою и саундбайта ухмылки, когда я указал на него. Это позволяет ему повторять все, что он слышит, в любое время, в любом месте. Он может использовать свои силы и другими классными способами, например, озвучивая мои слова вашими голосами. Довольно круто, не правда ли? Видимо, предчувствуя финал, Луффи положил руку мне на плечо и присоединился ко моему смеху. Ши-ши-ши-ши. Спились мы. Почти мгновенно половина экипажа изнуренно согнулась в расстройстве, который, казалось, одолела их. О боже, их двое. Простонала нами, по ее лицу потекли слезы. Мы обречены. Согласился Усоп в той же позиции. Зара фыркнул, осматривая нас с немного удивленным выражением. Санджи глубоко затянулся сигаретой, рассматривая мою улитку. Это было впечатляюще. Я пожал плечами с усмешкой и положил саундбайт обратно на плечо. Можешь мне не рассказывать. И между нами, это был лишь дешевый трюк. У него есть несколько других трюков в его раковине, которые, на мой взгляд, будут намного полезнее. Рр. Завыл саундбайт без предупреждения. Шум возник прямо позади Усоппа, в результате чего бедняга прыгнул на целых 5 футов в воздух, завизжав от ужаса. Я со стоном закрыл свое лицо рукой, пока саундбайт хохотал от всей души. Когда он не валяет дурака ради собственного удовольствия, прорычал я. К чести Усоппа, он сумел оправиться со впечатляющей силой духа, вскочив на ноги и сунув свое разъяренное лицо в лицо саундбайта. «Зачем ты это сделал, тупая улитка?» Мои глаза расширились в панике, когда я увидел злорадную широкую ухмылку улитки. «О, нет-нет-нет, стой, не надо, поздно». Прежде чем кто-то успел среагировать, саундбайт, казалось, расколов голову пополам, открыл пасть, кус, ай-яй-яй, и прикусил Усоппу нос, цепляясь за свою дорогую жизнь, пока его от боли болтал в разные стороны пират. Его, уже ставшая фирменной фишкой, какофония смеха, эхом разносилась по всей поляне. Я смог почувствовать, как мой глаз задергался, когда я смотрел на это зрелище. Как видите, я назвал его так не без причины, объяснил я невозмутимым тоном. Прими наши соболезнования. Хором сказали Зара, Санджи и нами с одинаковым количеством эмоций. Луффи был слишком занят, катаясь по полу от смеха, чтобы что-то сказать. Сними его с меня, взвыл Усоп, яростно дергая брюхоногого. В конце концов я сжалился над снайпером, поджал губы и издал резкий свист. Саундбайт, отпусти его, сейчас же. Затем я поднял руку и едва вздрогнул, когда раковина саундбайта ударилась по моей ладони, вибрируя от смеха. Спасибо, сказал я ему без малейшей благодарности в голосе, запихнув его обратно на плечо. «Всегда пожалуйста», — радостно пропел он. Глава 2.2. Нами прикусила губы на секунду, оглядывая меня, прежде чем бросить плоский взгляд на своего капитана. «Послушай, Луффи», — начала она медленно. «Хоть я и высоко оцениваю таланты Кросса и Саундбайта, и хотя я уверена, что они, что Кросс относительно приличен, спасибо», — встрял я, «выкуси», — предложил Саундбайт, тем не менее улыбаясь. Но факт остается фактом, он, даже не согласился на это, запротестовала нами. Кроме того, он обычный парень, Луффи. Я уверена, что у него нормальная жизнь, нормальные мечты. Нет причин, почему он хотел бы плыть с нами. Помимо того факта, что я застрял тут в течение последних 2 недель, питаясь любыми фруктами и всякой всячиной, на которую указывал мне саундбайт, спросил я с гримасой. Такая диета не пошла мне на пользу. Я хотел мяса, черт возьми, боже, я превращаюсь в Луффи. Нами закатила глаза и посмотрела на меня. Мы, конечно же, подвезем тебя и ты покинешь остров, но, быстрый и намекающий взгляд на саундбайта побудил его издать громкий жужжащий шум, прервавший нами. Если не возражаешь, позволь мне вставить слово, спросил я ее вежливо. Санджи выглядел так, словно его артерии готовы взорваться, но нами моргнула в замешательстве, а потом пожала плечами. «Хаэм, конечно, вперед, благодарю». Я кивнул в знак признательности, прежде чем обратить свое внимание на Луффи. «Итак, мистер Монки Д. Луффи, у меня есть к тебе вопрос». Луффи моргнул и с любопытством наклонил голову. «Да, что такое? Ты сказал, что вы, пираты-приключенцы, не так ли? Плывете по морям в поисках самых веселых и удивительных авантюр, о которых вы только можете подумать». Это побудило Луффи нетерпеливо улыбнуться. «Да, в точку». Я медленно понимающе кивнул. «Хорошо, хорошо. Тогда, скажи мне». Я посмотрел ему прямо в глаза. «Что именно заставило тебя идти под флагом веселого Роджера? Какой финал, общая цель?» «Проще говоря, я широко развел руками и пожал плечами». «В чем твоя мечта?» Выражение лица Луффи на секунду замерло, прежде чем он поднял руку, чтобы зажать шляпу, и улыбнулся от уха до уха. «Это легко. Я стану королем пиратов. Мой план состоял в том, чтобы улыбнуться и кивнуть, согласиться с его безумной, но вполне достижимой мечтой и просто смириться с ней, просто принять ее. Но получилось не так. Вместо этого мир, казалось, просто остановился. Эти слова, они нашли во мне отклик, задели струны глубоко, глубоко внутри и заставили их запеть. Они были четкими, они были понятными, они были простыми, они были констатацией факта. И так же быстро, как это чувство пришло, оно прошло. Я поспешно встряхнулся, прежде чем искренне улыбнуться. Король пиратов, ХМ, это значит, что ты будешь искать One Piece, верно? В Гранд Лейне. Улыбка Луффи осталась на месте, когда он нетерпеливо кивнул. Угу, это будет супер опасно. Мы, вероятно, погибнем в пути. Не говори так, придурок. Проревели Нами и Усопп, стукнув кулаками по его черепу, а Санджи и Зоро просто закатили глаза. Я улыбнулся еще шире, игнорируя выходки. Ну, тогда позвольте мне рассказать вам о своей мечте. Я вздохнул с облегчением, поспешно прокрутив в голове относительно простую историю, которую я придумал во время моего относительно одиночного заключения. Прежде всего, можете ли вы сохранить секрет? Соломенные шляпы обменялись смущенными взглядами, прежде чем кивнуть в знак согласия. Отлично. Видите ли, дело в том, что мой дом, вы никогда не найдете его ни на каких письменных картах, потому что, насколько известно всему миру, я слегка хмыкнул, на Ред Лейне нет стран. Это вызвало чувство удивления и неверия у пиратов. Ты серьезно? Тихо сказала Нами. Я торжественно кивнул. Действительно, маленькая страна, скорее город-государство, чем что-либо еще, известная как Флорида, расположенная на той части Ред Лейна, которая граничит с Норд-Блю и Ист-Блю. Наши предки основали его где-то около, я сделал рукой движение символизирующее, что я не знал точно, 4-500 лет назад. Я никогда не был большим любителем истории. Я покачал головой. В любом случае, причина, по которой мои предки основали его, в том, что им надоело жить под жестокой пятой разных королевств и фракций мирового правительства. Так мало-помалу они собрались вместе, покорили Ред Лейн и основали страну для себя, после чего приложили массу усилий, чтобы сохранить существование Флориды в тайне, чтобы им больше никогда не пришлось жить под тиранией мирового правительства. Мы, конечно, следим за остальным миром, чтобы не отдаляться от наших корней, но факт остается фактом. Вы, ребята, одни из немногих людей в мире, которые могут утверждать, что знают о нашем существовании. Ух ты! Выдохнул Луффи с восторгом. Зоро, однако, был гораздо менее впечатлен. И какое это имеет отношение к чему-либо? Спросил он скучающим тоном. Я поднял руки в знак капитуляции. Ну, дело в том, что, несмотря на то, что мы следим за текущими событиями и так далее, у нас на самом деле мало информации из первых рук. Люди редко спускаются в океан. Но, мои глаза приняли слегка мечтательный вид, когда я уставился вдаль. У нас есть истории. Истории о чудесных островах, поражающие воображение, о достопримечательностях, более прекрасных, чем что-либо. Настоящий океан возможностей. Я слегка усмехнулся, когда вернулся на Землю. Я никогда не был доволен этими историями, понимаете? Я всегда хотел большего. Я стукнул кулаками, улыбнувшись настоящей, искренней улыбкой. Моя мечта – исследовать океан, о котором я так много слышал. Я хочу испытать эти чудеса самому. Я хочу увидеть эти прекрасные достопримечательности. Я хочу посетить эти острова, увидеть все, что они могут предложить. Экипаж уставился на меня со слегка нетерпеливым выражением, приняв и по-новому взглянув на меня. Когда мое вдохновение медленно вытекло из меня, я застенчиво улыбнулся и почесал затылок. Чтобы достичь этой цели, я покинул Флориду и спустился сюда, в Ист-Блю. Я плавал на пассажирском корабле, когда напал особенно неприятный морской король. Я упал за борт во время хаоса, течение прибило меня к берегу и, ну, я хлопнул в ладоши и широко развел их. И вот мы здесь. В любом случае, какое это все имеет значение, спросите вы. Ну, я усмехнулся, счастливо улыбаясь Луффи. Ты говорил, что собираешься в Гранд Лайн. Ты говорил, что станешь королем пиратов. Ты говорил, что у тебя будет величайшее приключение из всего нашего поколения. И до всего этого, ты спросил меня, хочу ли я присоединиться к твоей команде. Я прав? Луффи нетерпеливо кивнул в знак согласия. Волнение лучилось из него. Я посмотрел на Саундбайта с улыбкой, на которую он ответил ухмылкой, прежде чем я снова посмотрел на Луффи. «Ну, в таком случае, как, черт возьми, я могу сказать нет? Мы в деле, детка», — завопил Саундбайт. Реакция Луффи была мгновенной, он поднял руки в воздух с радостным криком. «Ву-ху-ху, у нас новый Накама», — закричал он, быстро обхватив меня одной рукой. Как будто по команде, остальная часть команды испустила усталый стон. «Таков наш капитан, как всегда безрассудный», — проворчала Нами, запястьем потирая лоб и не скрывая своей улыбки. «Да, но это был бы не Луффи, будь иначе», — Санджи меланхолично хмыкнул, затягиваясь сигаретой. Усопт пробормотал что-то себе под нос, а затем указал на Саундбайта. «Ты вроде ничего, Кросс, но этой твоей улитке лучше быть осторожнее». Ухмылка Саундбайта приобрела хищный вид, когда он встретился взглядом с Усопом. «Подойди поближе, мудила». Зара с усмешкой закатил глаза на выходки своей команды, а затем провел большим пальцем по плечу. «Ладно, хватит веселья игр, уже поздно, возможно, стоит вернуться на Мэри. Заранее предупреждаю, Кросс, тебе захочется подготовить свой живот. Еда нашего паршивого кока». Удар. Зара заблокировал пинок белокурого повара ножными вадой Тимондзи. «Следи за своим грибанным ртом, ты, дерьм». Санджи оборвал себя, и они с Зара внезапно согнулись, дрожа от боли. Я удивленно моргнул, хотя подозревал, что знаю, в чем проблема. Они в порядке? Нами мрачно зарычала, когда посмотрела на них. Ничего страшного, просто пара дебилов, забывших, что неделю назад они дрались не на жизнь, а на смерть. Огрызнулась на них она. Ауч, я поморщился. Мои самые глубокие соболезнования. Я был искренен. Действия Орлонга, возможно, были в чем-то оправданы, но он все равно был садистским ублюдком. Михаук также нелегко обошелся с Зара. Ха, хмыкнул Зара, выпрямившись, хотя его тело слегка дрожало. Что это? Это пустяк. Нами на секунду посмотрела на него с явно не впечатленным выражением лица, а затем вмазала ему прямо в грудь. Лицо фехтовальщика немедленно исказилось в гримасе, когда он едва смог сдержать стон боли. Навигатор нахмурилась и закатила глаза на демонстрацию мужества зеленоволосого мужчины, после чего обратиться ко мне, сменив выражение лица на милое с пугающей легкостью. «В любом случае, я думаю, нам давно пора представиться». Она протянула руку. «Я Нами, наш, а теперь, я полагаю, и твой, корабельный навигатор». Я вежливо улыбнулся и пожал ей руку. «Кросс, Джереми Кросс. Приятно познакомиться, Нами. С нетерпением жду начала совместного плавания». Нами вежливо кивнула и нахмурилась через плечо. «Насчет всех остальных, первого тупицу». Она ткнула большим пальцем в Зара, который махнул рукой в ответ. «Зовут Рана Азара, в то время как тупицу второго». Она указала на светловолосого повара, который перешел от рычания на Зара, к любованию с сердечками в глазах. «Зовут Санджи. Это Усоп». Она указала на длинноносого снайпера, который не переставал мериться взглядами с Саундбайтом, после чего махнула рукой в сторону Луффи. «И ты уже знаком с Монки Д, Луффи, нашим бесстрашным капитаном». Я улыбнулся и поднял руку в знак приветствия. «Рад познакомиться со всеми вами, надеюсь, мы все сможем стать хорошими друзьями». Затем я одел жалобное выражение лица. «И, пожалуйста, ради бога, не обвиняйте меня в том дерьме, которое натворит Саундбайт. Он мой партнер, а не мой питомец. Как бы мне хотелось иметь более надежную степень контроля над ним». Хонг. Усоп в панике вздрогнул, когда показалось, будто автомобильный гудок заревел прямо за его головой, после чего бросил хмурый взгляд на вечно истеричного виновника, сидевшего у меня на плече. «К вашему сведению, до тех пор, пока это не выведет его из строя, не покалечит или не убьет его, ему можно отвечать с точки зрения возмездия», — заметил я невозмутимо. «Предатель!» — пролаял Саундбайт, бросив взгляд на меня. «Выкуси!» — прорычал я. Несмотря на все это, Луффи почти впал в истерику. «Вы, ребята, такие забавные!» — прохрипел он. «Пока снайпер и навигатор накинулись на нашего капитана под бдительным взором нашего повара и фехтовальщика, я тяжело вздохнул. Ну, похоже, вот так, я официально, раз и навсегда, стал пиратом соломенной шляпы. Теперь, я мог только надеяться, что плавание пойдет гладко». «О!» Я издал восторженный стон, наслаждаясь вкусом мяса, которое я жевал. «А да, определенно, плавание началось славно. Спасибо, Глот, тебе. Удалось выдавить из себя, пока я жевал и глотал, охотно нарезая еще один кусочек колбаски. Это супер, супер вкусно. Спасибо большое. Саундбайт пробормотал в знак согласия, набросившись на чашку овсяной каши, которая была ему предоставлена. Санджи с удовлетворением хмыкнул, наблюдая, как мы объедались. «Не проблема. В конце концов, это моя работа. Я не был бы шеф-поваров, если бы не мог удовлетворить потребности своих посетителей. Хотя, честно предупреждаю, стук». Санджи и Луффи застыли от удивления, когда я воткнул в стол нож, в дюйме от медленно ползущих пальцев резинового человека. Я медленно повернул голову и уставился на своего капитана. Мое лицо было полностью лишено эмоций. «Луффи», — заявил я холодно, — «я питался корнями, орехами, ягодами, фруктами и грибами в течение последних 14 дней. Если ты хотя бы попытаешься прикоснуться к первому значительному количеству белка, которое у меня было за 2 недели, я установлю мировой рекорд скорости для бунтов на корабле. Короче, убери свою руку, или я уберу ее за тебя». Молчание обрушилось на скудную столовую Мэри, когда остальные члены команды в шоке уставились на меня. Медленно Луффи убрал свою конечность, хотя, как ни странно, его взгляд никогда не отрывался от моей тарелки. Наконец, Санджи созерцательно выпустил дымок из своей сигареты. Мда, это было впервые. Впервые, когда кто-то так отреагировал на его выходки, или впервые, когда он действительно послушался, спросил я, прежде чем положить остаток колбаски в рот. Ухмылка Санджи слегка расширилась. Да, я дернулся, когда тяжелая рука упала мне на плечо, побудив меня взглянуть на Зара, улыбнувшегося мне. Ты отлично впишешься, малец. Я бросил в него хмурый взгляд. Ляд справк. Я проглотил еду. Мне 18. Улыбка Зара превратилась в неровную ухмылку. Как скажешь, пацан. Я посмотрел на него на секунду, прежде чем перевести взгляд на остальных членов экипажа. Это привяжется, не так ли? Я никогда не смогу от этого отделаться, как бы я этого не хотел. Реакция Луффи, Усоппа, Нами и, к моему раздражению, Саундбайта, состояла в том, чтобы понимающе улыбнуться мне. Я вздохнул и закатил глаза, вставляя вилку в тарелку. «Отлично», – пробормотал я добродушно, засунув в рот большую порцию еды и быстро проглотив ее. Просто, блин, здра. Я быстро замер, когда мой разум догнал мои вкусовые рецепторы. Ох-ох, улыбка Саундбайта стремительно расширилась, когда он пристально посмотрел на меня. Дон-дон-дон. Луффи моргнул в замешательстве. Хаэм, что не так? Я с огромным трепетом перевел взгляд на тарелку. Мои глаза остановились на объекте, который я логически заранее знал, что увижу, и уставился на нее, как будто это была живая бомба. Что? По-моему, могло бы быть и ей. Это бисквит? Мрачно спросил я. Санджи удивленно моргнул. Да, это имеет значение. В ответ мой живот взревел, как маленький морской король. Мое лицо приняло, без сомнения, нездоровый серый оттенок. Вот почему, захныкал я. Я перевел свое внимание на Нами. Как дойти до уборной? Нами моргнула, ее застали врасплох, прежде чем она спешно собралась. Палуба под нами. Спустись по лестнице. Пройди через двери прямо. Я не стал дожидаться, пока она закончит, вместо этого поспешно вышел из-за стола и покинул кухню через дверь. Я прыгнул через перила, приземлился на палубу ниже и прошел через обе двери, прежде чем прыгнуть на фарфоровый трон, с которым я собирался познакомиться поближе. И, таким образом, первые полчаса на Гаинг-Мэри я провел в кишечной агонии, преследуемый вездесущим и невыносимым смехом Саундбайта. Глава 3.1. Глава 3. Колись, что это было? Мука, молоко или, я не знаю, ясно. Раздраженно рявкнул я, посылая едкий взгляд в Санджи. Я толерантен к лактозе и к глютену, я пью молоко и ем хлеб без проблем. Правда, и бисквиты мне по вкусу, но всякий раз, когда они падают мне в горло, все что выходит, это. Я содрогнулся от ужаса. Да, в любом случае, проблема в бисквитах, хорошо, разве ты не можешь, просто, забыть это уже? Санджи раздраженно выдохнул облако дыма, ответив на мой взгляд. «Ни за что. Я кок на этом корабле, поэтому мне нужно учитывать потребности в питании каждого. Моя работа – следить за тем, чтобы это больше не повторилось. Это не повторится, пока я не ем бисквиты». Я сердито поднял руки. «В любом случае, разве у тебя нет десерта для Нами, Суан?» Санджи гневно зарычал, размышляя о приоритетах, прежде чем вернуться на свою кухню. «Это еще не конец. Говнюк». Я закатил глаза в ответ, устраиваясь поудобнее и пытаясь освоиться с мешком риса, на котором сидел, и вновь сосредоточился на своей книге. Я плавал на Гринкмэре с пиратами соломенной шляпы уже где-то неделю, и моя жизнь на самом деле проходила более гладко, чем предполагал прошедший разговор. Конечно, Санджи время от времени тревожил меня, пытаясь понять, что со мной было не так, но кроме этого, он и его еда были великолепны. Зара, в основном, наблюдал за мной краем глаза и не беспокоил меня до тех пор, пока я не беспокоил его. Нами дала мне ускоренный курс о том, как помогать с управлением корабля. Усоп хотел поделиться любым количеством историй, реальными или нет, о Луффи. Ну, Луффи есть Луффи, добавить к этому было нечего. Саундбайт, казалось, тоже наслаждался жизнью, если раздающийся искренний смех, в сравнении с высмеивающим, может считаться показателем. Конечно, это не значит, что он смягчился, ни в коем разе. Нет, по крайней мере, он чувствовал себя хорошо и по-настоящему наслаждался своим расширенным набором доступных мишеней для своих шуток. Я уже испытал возмездие от половины команды за очень громкие и очень ранние призывы к пробуждению, хотя бы Усоп, к счастью, ограничил свою месть только улиткой вместо меня, хоть и с ограниченными результатами. Поначалу у меня была морская болезнь, но я быстро справился с ней из-за того, что мой дедушка жил на лодке и я каждое лето проводил у него. В общем, это был довольно приятный опыт, и убери свою паршивую обувь с еды. Хорошо, на 95% приятный, но все не может быть идеально. Я бросил на него еще один раздраженный взгляд, но, тем не менее, подчинился, убрав ноги с мешка. Я надел наушники на уши. Гах! Я вскрикнул от боли, сорвав их, чтобы избежать грохота хэви-метал-рифов, оглушивших меня. Я тяжело задышал от шока, прежде чем зарычать и постучать кулаком по раковине, которая висела на боковой стенке соседней бочки. Я сказал «кантри», а не «панк-метал». Раздраженно прошипел я. Небольшая хихикающая какофония вылетела из раковины саундбайта в ответ. Однако, к счастью, он решил подчиниться, позволив мне с облегчением расслабиться, когда из гарнитуры раздалось спокойное бренчание, а не резкий крик. Удовлетворенный, я снова надел наушники, уселся и возобновил чтение. В настоящее время я просматривал довольно толстый том, в котором содержалось краткое изложение истории Блумарей. Я одолжил его у Усоппа, который, очевидно, принес его на борт вместе со всем, что у него когда-либо было. Я буду честен. История, как правило, не была моей сильной стороной, и, конечно же, ее содержание было пропагандистски искажено в пользу мирового правительства и морского дозора, что было довольно неприятно, но это было определенно интересно. Огромное влияние, которое пираты оказали на общество, было ошеломляющим, если не сказать больше. Народы буквально поднимались и падали по прихоти сильных личностей, плававших под флагом веселого Роджера, а рай и новый мир описывались так, как будто они были совершенно другим миром. Я был в процессе чтения истории о появлении морского дозора в Вестблю. «А-а-а, сукин, саундбайт», — завыл я, стряхивая наушники, когда музыка внезапно сменилась громкой сиреной. Я бросил яростный взгляд на улитку. «Что, черт возьми, это было? Зачем?» Я моргнул, когда заметил, что улитка отсутствует. «Куда, ГМ?» Я заозирался в смятении и быстро сдулся под направленным на меня колким взглядом Нами. Саундбайт хихикал на ее ладони. «Мм, хихи», усмехнулся я, застенчиво почесав затылок. «Как долго ты там стояла? Целую минуту пыталась привлечь твое внимание», невозмутимо сказала Нами, бросив саундбайта мне на колени. «Радуйся, что саундбайт был так рад помочь, иначе я бы натравила на тебя Санджи». Я тяжело сглотнул, глядя на Кока, который, к счастью, был слишком поглощен своим ремеслом, чтобы прислушиваться к нашему разговору. «Принято к сведению, больше не повторится». Саундбайт, смеясь, сымитировал звук удара хлыста. Он бы сделал больше, но я быстро втиснул его обратно в раковину. «Да, да, очень смешно». Я нахмурился, глядя на навигатора. «В любом случае, что случилось?» Нами хмуро огляделась, хотя, к счастью, ее гнев был направлен не на меня. «Ты видел Зара, Усоппа и Луффи? Нигде не могу их найти, и мне нужно поговорить со всеми». Мои брови быстро поднялись. «Ты не можешь найти этих троих на столь маленьком корабле?» — спросил я удивленно. «Какая ирония!» — усмехнулся Саундбайт, бросая в Нами дерзкую ухмылку. Я на мгновение позволил насладиться раздраженным выражением лица Нами, прежде чем вздрогнуть, когда меня поразила особенно злая волна убийственной энергии, донесшаяся из кухни. Я нервно поморщился и сжался перед навигатором, и вздохнул с облегчением, когда аура отступила. Саундбайт, со смехом, еще раз сымитировал звук хлыста. Я бросил взгляд на улитку. «Хочешь что-то сказать, эскарго?» «Эскарго – изысканное французское блюдо из улиток». К счастью, угроза сковородки Санджи послужила эффективным сдерживающим фактором против чувства юмора улитки-транспондера, побудив его немедленно закрыть рот с испуганным выражением лица. «Да, так я и думал». Тем временем Нами вздохнула и раздраженно потерла лоб. «Поверь мне, я знаю, что Мэри маленький, но дело в том, что эти трое – особый случай, если не сказать больше. Они могут найти самые нелепые и тайные уголки корабля, чтобы забиться туда». Она потрясла своей головой и пораженчески подняла руки вверх. «Знаешь что, забудь об этом. Просто, если увидишь их, скажи им прийти сюда и дождаться меня, хорошо?» Я почти мгновенно почувствовал острую вину за свое отношение. В конце концов, я воочию успел убедиться, что Нами усердно работала. Она постоянно осматривала небо и океан на предмет изменения погоды. Она постоянно проверяла карты и сверяла наш курс, боролась изо всех сил, чтобы Луффи не потопил Мэри. Это тяжелая работа, поверьте мне. Стой, подожди. Я поспешно поднялся на ноги, положив Саундбайта на плечо. Тебе не нужно искать их, я могу собрать их тут в один миг. Санджи и Нами удивленно посмотрели на меня. Серьезно? Спросила Нами со скептическим тоном в голосе. Как? Я потянулся и подошел к столу. Легко и просто. Я сорвал Саундбайта с плеча, одной рукой положил его на стол и другой надел наушники. Затем я постучал по улитке поверх его раковины. Усиль мой голос. Саундбайт посмотрел на меня искоса. Скажи волшебное слово. Я со вздохом закатил глаза. Пожалуйста. Саундбайт слегка сконцентрировался, прежде чем выпустить жестяное электрическое жужжание. «Ты в эфире!» – закричал он, его голос отдавался легким эхом, словно он исходил из динамика. Я зажал руки над наушниками. «Луффи, усоп, Зара!» – крикнул я, заставив Нами и Санджи в шоке подпрыгнуть, когда мой голос пронесся над кораблем с такой громкостью, что это звучало подобно голосу самого Бога. «Какого?» – пробормотала Нами. Я закрыл микрофон наушников рукой и улыбнулся Нами. «Я говорил тебе, что голосовой обмен Саундбайта был всего лишь приколом». Затем я опустил руку и сосредоточился на улитке. «Нами хочет нам что-то сказать. Теперь подберите свои задницы и тащитесь в комнату собраний. Конец связи». Я провел рукой по шее, а Саундбайт облегченно вздохнул. Не прошло и нескольких секунд, как дверь в комнату собраний взорвалась, когда Луффи и Усоп бросились ко мне, Зара последовал за ними в более спокойном темпе. «Эй, Кросс, это был ты только что?» Нетерпеливо спросил меня Луффи. «Ага, и эта проклятая улитка?» Рявкнул Усоп, суя лицо как можно ближе к Саундбайту, но недостаточно близко, чтобы получить свежий след от укуса на носу и опасности, что Саундбайт буквально откусит от него кусочек. Я вздохнул и закатил глаза в многострадальном стоне. «Что он сделал в этот раз?» «Твой голос прозвучал из унитаза». Я моргнул, прежде чем хмыкнуть и зажать себе рот рукой. «Хорошо, это странно, но ты должен признать, звучит чертовски смешно. Когда я на нем сидел, я быстро бросил хмурый взгляд на свою хохочущую улитку. Саундбайт, требуется уборка в третьем ряду». Радостно рявкнул он. «Уж лучше тебе там убраться», — прорычала Нами со злобой в глазах, заставив Усоппа сжаться от ужаса. Саундбайт засмеялся и издал звук, подобный шквалу ударов кнута, пока позади него не донесся знакомый звук тряски, побудивший его медленно обернуться, широко раскрыв глаза в откровенном ужасе. Санджи ехидно улыбнулся, держа в руках солонку. «О, не обращайте на меня внимания, просто обдумывая, что приготовить Нами Суан на обед». Он еще раз встряхнул им, чтобы подчеркнуть это. Саундбайт быстро вскрикнул от ужаса и улизнул обратно в свою раковину. Я посмотрел на Санджи наполовину благодарно, наполовину раздраженно, положив дрожащего брюхоногого моллюска на плечо. «Спасибо, что заткнул его, но повторюсь, если ты когда-нибудь поджаришь его, я поджарю тебя, капишь?» Санджи закатил глаза и откинул солонку. «Это зависит от него». Саундбайт высунул глаза. Оба уставились на Кока. «Пошел ты». Я закатил глаза и собирался прокомментировать небольшое столкновение, когда Нами подняла руку и заговорила. «Хаем, извини, но...» Она указала на Саундбайта. Эта тема до этого не поднималась, но какова дальность сил Саундбайты?